Жизненное кредо. Многие решают строить жизнь мечты наоборот. Начать с внедрения рутинных привычек и занятий, а не тех, что через 5, 10 или 15 лет приведут к желанной цели. Тем не менее, сначала нужно сформулировать именно цель и только потом выстраивать путь до нее. Это называется обратным планированием. Определите, каким будет кульминационный момент, иначе не разберетесь, ради чего вообще нужно стараться. У компаний и брендов есть свое кредо. Оно должно быть и у вас. Но кредо не про цели. Цели — это конкретные, измеримые и привязанные ко времени достижения. Они не особо гибкие и похожи на ступеньки. Каждая должна быть чуть выше предыдущей, чтобы вы могли преодолевать их одну за другой. А вот уже на вершине лестницы должно стоять то самое кредо. Ему не обязательно быть конкретным, оно может меняться и выражаться общими словами. Описывать самочувствие, а не действия. Например, я в гармонии с собой. Я занимаюсь тем, чем нравится, провожу консультации, и всего 2-3 дня в неделю. Я зарабатываю больше, чем мне нужно сегодня, поэтому инвестирую и откладываю. У меня здоровые, полные любви отношения с друзьями и семьей. Я забочусь о теле и разуме. Все мои действия, от рутины до работы, которой я горжусь, положительно влияют на окружающий мир. Напишите подобную заметку, положите на рабочий стол или спрячьте в кошелек. В общем, всегда держите при себе. И вот что начнет происходить после формулировки кредо. Вы принимаете правильные и более осмысленные решения. Например, вы выбираете между повышением и открытием собственного дела или между покупкой дома в привычном районе и переездом на другой конец страны. Или просто пытаетесь придумать, как справиться с раздражающим человеком. Когда вы определите кредо, то сможете принимать решения с точки зрения будущего. В перспективе это поможет следовать намеченному пути. Вы набрасываете черновик плана. Четкое понимание того, чего вы хотите добиться, это что-то вроде черновика или карты для мозга. С ней он лучше поймет ваши желания и то, что с ними делать. Помните, что многое в жизни строится на рутине. Мы подневольно стремимся к привычным, а потому комфортным вещам, занятиям и привычкам. Чтобы их изменить, нужно попробовать что-то новое и встроить это в свою жизнь. Сначала вам может не понравиться, но потом неприятное ощущение пройдет. Вы сами вносите в жизнь ясность. Кредо дает уверенность и стабильность в большом непредсказуемом мире. Напоминает о том, чем вы хотите заниматься, кем хотите быть и как лучше расставить приоритеты. Особенно это полезно, когда внимание рассеивается на сотни мелочей. Чтобы сформулировать кредо, ответьте на вопросы. Как вы хотите чувствовать себя каждый день? О чем с гордостью будете вспоминать в старости? На какую работу станете ходить с удовольствием? Что хотите оставить после себя? Чем стремитесь запомниться окружающим? Насколько комфортной должна быть жизнь, чтобы вам было спокойно? Где вы хотите проводить дни? В каких отношениях желаете быть? Сколько хотели бы зарабатывать? Как одеваться? В каком доме жить? Дальше можете продолжить сами. Помните, что в сегодняшней точке ответы могут показаться нереальными. Это нормально. Вам нужно думать так, будто все мечты уже исполнились. Не ждите быстрых изменений, ведь жизнь течет медленно, но никогда не прекращает движение. И еще, кредо может меняться. Вам можно расти, можно делать новый выбор. Вы не обязаны придерживаться старых желаний. Освободите себя и решите, кто вы и чего хотите на самом деле.